Галька с мальчишками столько раз бывал в форте. Ребят всегда встречали как приятелей, угощали солдатской похлебкой, показывали пушки, дарили старые пряжки от поясов и кокарды. С форт-лейтенантом Зубом Галька играл в шахматы. Толстый, добродушный сержант Бурх недавно, перед началом школьных занятий, подстригал Гальку портновскими ножницами. Сейчас эти люди спят и ничего не знают, а через несколько минут многих из них не будет. «Святые хранители, да за что же это все?» Сквозь пелену боли, сквозь мокрые ресницы Галька увидел, как ушли к острову десантной шлюпки. Потом из черных кустов замигал фонарик. «Пора», — отчетливо сказал Крас. Все прижали к ушам ладони. И боцман отпустил Гальку. Лишь сам Галька не шелохнулся. Выстрел показался ему негромким, но упругая сила смяла, швырнула Гальку с люка. Он ударился спиной о палубу. А палуба наклонно ушла вниз. Ее залила вода, смыла последние ветки, накрыла Гальке грудь. Мортира выдохнула снаряд, и, лежа навзничь, Галька видел, как уходил в небо черный мячик. Сперва в небо, а потом по дуге все ниже. Галька стремительно сел. «Не надо!» Он вцепился в падающую бомбу глазами. Каждым своим нервом, всем своим отчаянием он словно стремился задержать в полете этот смертельный метеор. Кромка острова прятала от сидящего Гальки бастион. Снаряд упал за остров. Сейчас грохнет. Сейчас... Что? Тонко звенела в ушах тишина. Да где-то, кажется, раздался всплеск. Мокрый Галька поднялся. Вода нехотя уходила с палубы. По железу гулко бегали. Кричали. С острова опять сигналили фонариком. «Пишут, что недолет», — громко сказал Крас. «В чем дело, Бенецкий?» «Этого не может быть!» «Увы, это есть. Вы же слышали, нет взрыва. Снаряд упал в воду, фитиль не догорел. Вон и шлюпки возвращаются». Крас был странно спокоен. Бенецкий бросился в башню. Наверное, осматривал прицел. Вышел. Сказал, все в порядке. С размаха въехала на пологую палубу шлюпка. Выскочил Хариус. Завопил. «Как это понимать, капитан-лейтенант Бенецкий?» «Никак», — сумрачно ответил артиллерист. «Этого не понимаю я, и уж тем более не поймете вы». «Это из-за пороха!» «Я же заменил заряд у вас на глазах». «Значит, тот мальчишка успел снова? Когда? Это была ваша вахта, господин капитан-командор!» «Хариус, вы идиот!» — устало сказал Крас. «Вы оскорбляете меня сегодня второй раз!» «Я называю вещи своими именами». «А, да, вы правы, я идиот. Я не понял сразу, что вы изменник. Вы потворствовали сопляку, чтобы погубить корабль. Вы тайный королевский лизоблюд!» «Лейтенант Хариус, сдайте оружие, вы арестованы». «Вы сами арестованы!» Хариус выхватил Смит и Вессон. В это время подошла вторая шлюпка. С грохотом высаживались матросы, шагнул на палубу Клод. «Лейтенант Клод! Капитан Крас предал экипаж и корабль! Я арестовал его!» Хариус почти визжал. «Вы поддерживаете меня?» «Охотно», — флегматично сказал Клод. «Вот и имей дело с недоучившимися кадетами», — заметил Бенецкий. «Вы, Бенецкий, тоже арестованы! Матросы — это изменники! Помните, что вы люди Юртогаса, а эти северные аристократы, они всегда мечтали переметнуться к королю! Взять их!» Матросы, топоча и сопя, окружили капитан-командора и артиллериста. Суетливо сдернули с них пояса с кортиками. «Судя по всему, они спелись еще на острове», — хладнокровно заметил Крас. И через головы низкорослых юртогасцев оглянулся на Гальку. Галька стоял, расставив мокрые ноги, и улыбался. Боли уже не было, только спокойная и немного усталая радость. Потому что это случилось. Благодаря Гальке или нет, неважно. Все равно недолет. Вот вам. «А может, это ты помог, маленький хранитель? Спасибо!» Хариус тоже взглянул на Гальку. Лицо лейтенанта стало злорадно задумчивым. Он почесал подбородок рукояткой отобранного у Краса кортика и небрежно распорядился. «А мальчишку расстрелять! Немедленно!» Галька ничего особенного не почувствовал. Он был как во сне. Или в театре, где смотрят пьесу про другого мальчика. Что-то громко говорили Крас и Бенецкий, что-то насмешливо отвечал Хариус. Гальку толкнули, прислонили к фок-мачте. Стуча сапогами и прикладами, стали напротив него 6 человек. Подошел 7-й, с веревкой. Сейчас. Но страха так и не было, потому что теперь все равно. Что еще оставалось Гальке в жизни? Город спасен, а идти ему, изгнаннику, все равно некуда. О том, что Реттерхальм мог принять его обратно, у Гальки и мысли не было. Все равно это уже не его город. Красавчик Хариус прокричал команду. Шеренга выровнялась. Троих в шеренге Галька не знал, не помнил. А трое других были — Растяпа Уна, тощий пожилой дядька с длинным прозвищем «Щербатая щука» и пухлый низенький матрос по кличке Каша. Каша позавчера подарил Гальке свистульку, а «Щербатая щука» любил спрашивать, показывая редкие зубы. «Ну, расскажи еще разок, как ты обезоружил боцмана?» «И сейчас выстрелят в Гальку?» «Не заплакать бы», — подумал Галька. Плакать хотелось не от боязни, а просто от грусти. Грусть была смешана с ясным и гордым пониманием, что погибает он победителем.